тут я подумал, а не имеет ли это оружие отношение к новейшим достижениям лазерной техники. Кроме того, я задался вопросом, смастерил ли это устройство сам Джейк, похитив какую-то секретную разработку, проводившуюся под началом Пентагона. Или же у синдиката были свои собственные мастера-изобретатели, способные напридумывать бог знает каких игрушек для резвых мальчиков. Я выключил луч, присел и стал обдумывать свой следующий шаг, но какое-то шуршание заставило меня отложить размышления на потом. Я распластался на земле и застыл. Вскоре у камня, который я использовал в качестве мишени, появилась фигура. Это был невысокий усатый человечек с обрезом вроде того, из которого застрелили Лайонела Макконнелла. Он постоял у камня, поглядел на него, потом стал озираться. Похоже, он увидел из своего укрытия какой-то свет и отправился выяснять, в чем дело. Это явно был еще один из часовых Уорфелла. Судя по его неуверенной походке, он горько сожалел, что не может вернуться в родной, окутанный смогом, Лос-Анджелес. Это был уже третий охранник, поставленный ниже гребня холма. Я не мог более тешить себя мыслью, что это результат тупоумия гангстеров. Напротив, кто-то как раз проявил большой ум, и пора мне было сматывать удочки. В бухте Сан-Августин настал час расставания. В конце концов, работа, которую я хотел сделать, в принципе, была сделана. Я сдержал обещание, данное Чарли Девлин. Уорфелл был более или менее в безопасности. Снайпер из синдиката вышел из игры, а его хитрая винтовка попала мне в руки. Команда ликвидаторов осталась с автоматом. Конечно, автомат — штука хорошая, если надо посеять панику на городских улицах и в переулках, подпустив противника на близкое расстояние. Но для прицельной стрельбы с дальней дистанции он был непригоден. Замысел Тиллери из почти стопроцентно успешного превращался в рискованную затею. Даже если бы Уорфелл сошел на берег, к чему пока он вовсе не стремился, если бы я двинулся во свояси сейчас, или, по крайней мере, как только человек с обрезом отойдет от камня, я вполне мог ускользнуть незамеченным. Если ускользнуть не удастся, то у меня есть трофейное ружье, револьвер и нож, а также пустынная территория, чтобы спрятаться. Все это я внушил себе, но с места не сдвинулся. Беда заключалась в том, что возникло немало вопросов, на которые нельзя было получить ответ, ретировавшись. Я не знал, какой товар выгружали на берег и с какой целью. Я даже не знал, кто грузоотправитель и кто получатель. А пока я буду играть в разбойники с мальчиками Уорфелла по зарослям кактусов и мескитовых деревьев, загадочный товар растворится в потемках, а с ними мистер Су, если, конечно, это был он. Строго говоря, это не имело ко мне отношения, но все-таки мне хотелось во всем разобраться. Даже если бы мне удалось в самое ближайшее время добраться до телефона, все равно вряд ли мы сумели бы потом разыскать этот грузовик, да и если разыскали бы, скорее всего, в нем уже ничего не оказалось бы. Огромный барабан или цилиндр, который выгружали с такой осторожностью, растает бесследно, а с ним и мистер Су, если опять-таки это и впрямь был он. Кроме того, у меня было смутное, но делавшееся все более отчетливым ощущение, что и груз, и этот человек в самое ближайшее время возникнут к северу от американо-мексиканской границы, причем с самыми дурными намерениями. Человек же, постояв у камня, стал отходить тем же путем, что и пришел, по-прежнему держа в руках обрез. Он оборачивался, поводя оружием так, словно его слух постоянно выкидывал с ним какие-то фокусы. Я дал ему время удалиться. Затем и сам осторожно двинулся по склону, надеясь пройти ниже того места, где залегли Тиллери и Сапио. Конечно, нам не платят за глупое геройство, но все же нам платят жалование и время от времени —